Арундхати Рой. Август 2001 года. Наргиз, королева индийского кино 1950-х, позднее посвятившая себя политике, как-то раз обвинила великого кинорежиссера Сатьяджита Рея в том, что в своих фильмах он создает отрицательный образ Индии, тогда как в ее фильмах, по словам Наргиз, акцент делается прежде всего на положительные стороны. На вопрос, какие именно, она ответила – плотины. Большие плотины, чья высота превышает 15 метров, давно стали существенной частью индийской технологической иконографии, а их роль в обеспечении страны водой и электроэнергией какое-то время не подлежала не только сомнению, но и обсуждению. Однако со временем, выражаясь словами председателя Всемирной комиссии по плотинам, министра образования ЮАР, профессора Кадера Асмаля, начались бурные дискуссии по поводу целесообразности строительства крупных плотин. В настоящее время одним из крупнейших проектов такого рода является строительство плотины Сардар-Саравар на реке Нармада в штате Гуджарат. Предполагаемая высота ее будет составлять порядка 136,5 метров. К наиболее ярым противникам этой стройки относится писательница Арундхати Рой. «Крупные плотины, — говорит она, — разорили эту страну. Рой протестует против переселения более 200 тысяч человек с затопляемых территорий, против разрушения хрупкой экосистемы долины Нармада и особо указывает на то, что большинство возведенных в Индии плотин не оправдали возложенных на них надежд. Например, плотина Барги орошает всего 5% предполагаемых земель. Далее, Рой подчеркивает, что расплачивается за строительство плотин в основном нищее сельское население, а пользу из них извлекает богатая прослойка горожан. 80% сельских семей по-прежнему не имеют в своих домах электричества. 250 миллионов человек лишены чистой питьевой воды. Отчет, недавно представленный Всемирной комиссией по плотинам, полностью подтверждает аргументы, выдвинутые Рой. Эта организация, основанная Всемирным банком и Всемирным союзом охраны природы, приводит данные проверки 125 крупных плотин. По каким-то таинственным причинам правительство штата Гуджарат отказало экспертам комиссии в посещении плотины Сардар-Саравар. В отчете крупные плотины названы причиной катастрофических наводнений, затопления пахотных земель, вымирания многих видов пресноводной рыбы. Судя по данным отчета, строительство плотин и в самом деле выгодно прежде всего богатым. Многие сооружения такого рода оказываются не слишком эффективными, а из тех 40, по другим оценкам 80, миллионов человек, которым пришлось сменить место жительства, очень немногие получили положенную компенсацию. Арундхати Рой и другие защитники долины Нармада давно выступают с предложениями об альтернативных методах снабжения водой штата Гуджарат. Им вторит доклад комиссии, в котором подчеркивается, что данную проблему вполне можно решить путем возобновления энергоресурсов, переработки отходов, совершенствования методов ирригации и экономии воды. Битва за долину Нармада была долгой и жестокой. Случился в ней и совсем уж странный поворот. Арундхати Рой и два лидера движения в защиту долины, Медха Паткар и Прашант Бхушан, были обвинены в жестоком избиении 5 адвокатов, якобы имевшим место 13 декабря 2000 года, во время демонстрации перед зданием Верховного суда в Дели, который должен был вынести окончательное решение по поводу продолжения строительства плотины Сардар-Саравар. По заявлению потерпевших, Рой и Паткар призывали толпу растерзать адвокатов, а Бхушан еще и схватил одного из них за волосы, угрожая убить. Все это происходило прямо под носом у целого отряда полицейских. Кроме того, учиненный протестующими скандал каким-то невероятным образом не заснял кинорежиссер Санджай Как, снимавший демонстрацию на видеокамеру. Позднее выяснилось, что в тот день Бхушан вообще находился в другом месте. Несмотря на явную абсурдность обвинений, Верховный суд решил удовлетворить жалобу адвокатов и обвинил трех активистов в преступном неподчинении суду, нарушив таким образом свои же собственные установления и процедуры. Жалоба адвокатов была составлена с нарушением правил. Кроме того, ее не подписал генеральный прокурор. Но что важнее всего, Верховный суд даже не попытался проверить обоснованность обвинений, хотя в его распоряжении находились и видеоматериалы, и свидетельства очевидцев. Явившись на заседание суда, Арундхати Рой представила письменное свидетельство, составленное в весьма резкой форме, в котором заявляла, что вызов в суд и попытка выдвинуть против нее и ее коллег столь неуклюжие обвинения указывает на совершенно недопустимое намерение судей пресечь критику и запутать общественное мнение, а также измотать и запугать тех, кто не согласен с решением суда. Верховный суд потребовал у Рой забрать свидетельство. Та отказалась, и в настоящее время судьи рассматривают возможность обвинения Арундхати Рой в неуважении к суду, что грозит ей отправкой в тюрьму. Как сказала сама Рой одному британскому журналисту, «теперь я увязла по уши». Верховный суд Индии должен понимать, что, преследуя Арундхати Рой, Медху Паткар и Прашанта Пхушана, выставляет себя на суд мирового сообщества. Совсем недавно Верховный суд США выставил себя в самом неприглядном свете перед лицом всей планеты, когда совершил некий юридический ход, в результате которого президентом США стал Джордж Буш. Книги двух весьма авторитетных авторов, Алана Дершовица и Винсента Буглиози, не оставляют сомнения в том, что представители Верховного суда США приняли именно политическое решение, что уже выглядит как весьма скверная тенденция. Неужели Верховный суд Индии, этот оплот демократии, подражая органу правосудия самой мощной мировой державы, также позволит собой манипулировать, в нашем случае выступая против свободы слова, и превратиться в некий рычаг для определенной группы лиц, в нашем случае мощной коалиции политических и финансовых сил, стоящих за проектом строительства плотины Нармада. Только прекратив преследование Арундхати Рой и противников строительства плотины в долине Нармада, Верховный суд Индии сможет снять с себя подобные обвинения. И сделать это он должен незамедлительно. 6 марта 2002 года Арундхати Рой была приговорена к символическому наказанию в виде одного дня тюремного заключения и штрафу в 2000 рупий, примерно 35 фунтов стерлингов, за неуважение к суду. Суд заявил, что тем самым проявил великодушие, а также принял во внимание то, что Арундхати Рой все-таки женщина. Перевела Светлана Теремязева.